и, не переставая, что-то бормотала, заговор читала. «Хая мерче!» — крикнула старухе молодая женщина с острым, как игла, носом. «Хая мерче! А, хая мерче!» Старуха, должно быть, была глуховата. Она не расслышала. Тогда вся комната хором подхватила. «Хая мерче! А, хая мерче!» «Шо?» — недовольно прошамкала старуха. «Воды ей дайте, хая мерче!» — посоветовала женщина с острым носом. «Колдовать потом будете. Сначала ей воды дайте». «Шо?» — не поняла старуха. «Шо? Шо?» — сердито передразнила остроносая. «Воды ей дай, старая корга! Вот шо!» «Воды! Воды!» — подхватила вся комната. «Не кричите вы!» — жалобно попросил чей-то слабый, прерывистый голос. «Я же не могу!» — голос осекся. «Я же не могу, когда кричат!» «Вот он где, Иван-богатырь!» — обрадовался Афоня и смело зашагал вглубь комнаты, к окну, по направлению голоса. «Погляди-ка на него, Гришка!» — сказал он хромому. «Узнаешь?» Под окном, на соломенном тюфяке, в груди лохмотьев лежал человек. Старый человек, очень старый. Он весь оброс седыми волосами, как зверь шерстью. Сквозь волосы просвечивало желтое морщинистое лицо. Под высоким лбом, в черных впадинах, тускло мерцали большие неподвижные глаза. «Узнаешь, Гришка?» — сказала Фоня. Хромой сам не знал, узнает он этого человека или не узнает. Потому, как Афоня говорил, «узнаешь?» — это должно быть Файче. Но разве это Файче? Файче его ровесник. Файче теперь лет 30, а этому лохматому зверю лет 70, не меньше. Разве это Файче? Афоня нагнулся, руками упершись в колени, и сказал гулко, будто требовалось, чтобы его услыхали на другом конце местечка. «Файче», — сказал он, — «глянь-ка на этого хламона. Видишь, кого привел?» Файче повернул лицо и довольно долго смотрел на хромого. «Гирш», — сказал он, но до того безучастно, вяло, словно расстался он с Гиршем 5 минут назад. «Гирш, да». «Ну да, я», — сказал хромой. «Здравствуй, Файче». Файче не ответил. Он закрыл глаза, раскинул руки и задышал тяжело, со свистом, и 2 раза кашлянул. «Афоня», — не открывая глаз, прошептал он. «Афоня, захлопни-ка, пожалуйста, дверь, а? Холодно». «Что ты?» — удивился Афоня. «У тебя тут что в бане, а ты холодно?» «Снобит меня Афоня», — сказал Файче. «Захлопни, пожалуйста, дверь, прошу. Но мне что? Я могу». Афоня закрыл дверь и, осторожно обойдя пустую катку посередине комнаты, вернулся к окну. «Я брат Нони тоже инвалидом, видал?» Он помахал забинтованной рукой. «Ох, и вздулась гора!» «Плохо со мной, Гирш», — Тихо заговорил Файче, так тихо, что хромой его еле слышал. «Чахотка у меня, беркулез». Он задыхался и говорил отрывисто, пересиливая себя. «Шестой месяц лежу и не поправляюсь. Слаб я очень. Вот что плохо. Сердце, сердце». Он замолчал и вдруг сказал отчетливо и громко, глядя в лицо хромому суровыми глазами. «Не верится мне, Гирш, что умру, знаешь!» «Еще что!» — хромой сделал вид, что сердится. «Умру, умру! Еще меня переживешь, дорогой друг! Погоди-ка! Еще горелки на моих поминках бутылки три выдует!» — подтвердил Афоня, хитро подмигивая. «Он пьяница здоровый, я его знаю». Файча как-то квокнул, засмеялся, что ли, а Афоня, видя, что дошло, совсем разошелся. Он, понимаешь, ведро целое вылакает, и хоть бы хны, я его мошенника знаю, пропойца, дьявол, «Халабиса за пояс заткнет!» «Ну уж и Халабиса!» Файче был доволен. «Врешь ты, Афонька!» «Это я-то вру!» Афоня стукнул себя кулаком по груди. «Я-то вру! Ты меня, Гришка, сколько годов знаешь? 25, 30? Врал я когда!» «Ах ты, сукин ты сын, пьяное рыло!» Накинулся он на Файче. «Не любит пес, как грехи напомнят. А помните, ваша родь, как мы у Рухима клюкнули на свадьбе когда? Небось, собакой гавкали, на всех на четверых ползли до хаты и не доползли, ваша родь. В лужу свалились, помните? Я-то помню, меня не обманешь. А ты, Афонька, стекло тогда!» Начал Файче и вдруг закашлялся. Закашлялся, закашлялся, затрясся от кашля, ногами задрыгал, замотал головой. На лбу у него выступила испарина. Ему не хватало воздуху. Он задыхался. «Прав Афоня», — подумал хромой. «Недолго он еще протянет, Файче, считанные дни». А кашель не унимался. Лях его знает, что за чертовщина. Ведь на соломенном тюфяке под окном лежал не человек, лежал скелет, мешок костей, обтянутых дряблой кожей. Откуда же у него сила бралась? Ведь перед тем он и говорил-то еле-еле, а тут, какие только тут он звуки не издавал. В этом кашле было все — и хрип, и крик, и рык, и рев, и вой. 10 пьяных бродяг, вздумай они где в кабаке нарезаться до положения рис, и вздумай они при этом запеть «Священный Байкал» или «Маруся отравилась», не могли бы нашуметь так, как нашумел один этот полумертвец. Ковчег понял этот кашель как сигнал, как знак всем, всем его обитателям, и малым, и большим. Пора, дескать, прочистить легкие и заговорить так, как должно, как надлежит, как уместно, как умеет каждый из нас. Старики ответили тоже кашлем, глуховатым и сиплым. Женщины те заверещали, застрекотали, застрекочили. Дети завизжали оглушительно, по-поросячьи. Мужчины заругались. И все покрывая, неизвестно из какого угла, похоже было из-за печи, громыхал чей-то чудовищный бас, неутомимо повторяя одно и то же слово. «Холера! Холера! Холера!» Ковчег заговорил. Пыльные окна скупо пропускали свет даже в полдень. Меж тем начинался вечер. Небо потухло. Из болот на местечко надвинулась туча. В ковчеге стало совсем темно. «Пойдем, Афоня!» Почему-то шепотом сказал Хромой и заковылял к двери. Хромой шел по улице ткачей. Афоню он где-то потерял и был один. В этот час на улице было пусто. Ткачи еще работали, а прочие сапожники, скорняки, портные, посидев недолго у ворот, двинулись в комнаты ужинать и спать. Печально было в этот час на улице. Кое-где в домах горели огни, и светлые полосы лежали поперек дороги, усугубляя сумрак и множа тени на земле. По задворкам шныряли бездомные коты, тихие звери с фосфорическими глазами. Хромой ступал тяжело, приседая на каждом шагу. И если бы сейчас был день, и было видно лицо Хромого, всякий, кто его знал, отмахнулся бы обеими руками и сказал бы: «Нет, это не Гирш, что ты мне врешь?» По улице ткачей медленно ковылял очень немолодой и очень усталый человек. У этого человека было черное, как бы опаленное лицо и испуганные глаза, а по морщинам у рта растекалась одинокая слеза.